3. Кай открыл глаза и обнаружил, что смотрит на голый железный свод транс-зала. Водянистое свечение тлетворного солнца исчезло, и пространство заливал резкий свет дуговых ламп, освещая помещение с безжалостной отчетливостью. Он хотел сесть, но не мог оторвать конечности от боков. Страшно трещала голова. Его мозг методично пронзала простреливающая боль. И он застонал, когда всю переднюю часть головы заломило так, словно ее терзала сама прародительница всех мигреней. Перед глазами вспыхивали разноцветные пятна, вызывая тошноту и головокружение. Внутренности бунтовали, и он изо всех сил пытался сдержаться, чтобы его не вырвало фонтаном желчи. Это была не психворь, а перенагрузка. Как слишком резкое применение астропатических способностей вызывало болезненные ощущения, так и чересчур активное их использование могло привести к похожему упадку сил. «Что за...» — было всем, что ему удалось выдавить. Потом над ним возникло лицо, расположенное вверх тормашками. «Ты очнулся», — сказал Григора. «Полагаю, что да», — отозвался Кай. «Что произошло?» «Что ты помнишь?» — спросил Григора, обойдя его по кругу, так что теперь он располагался правильно. «Немногое», — ответил Кай. «Я чувствую себя ужасно. Почему я не могу шевельнуться?» Григора мотнул головой вниз и опустил глаза на туловище Кая. Тот проследил за его взглядом и увидел, что его запястья и лодыжки удерживают сверкающие серебряные оковы. На металле имелся замысловатый орнамент, вытравленный кислотой, и Кай добавил увеличение, чтобы его разглядеть. «Охранительные символы?» — спросил он. «Почему я в цепях, покрытых охранительными символами?» Григора вздохнул. «Ты в самом деле не помнишь, что случилось, когда Сарашина до тебя дотронулась?» Кай замотал головой, и Григора бросил взгляд вверх, посмотрев на что-то за пределами поля зрения Кая. «Первым делом Головко выстрелил Сарашиной в голову», — сообщил криптостезик. «Не то чтобы она мне когда-нибудь сильно нравилась, но она этого не заслужила. Ее пристрелили, как какого-то заурядного преступника. Она мертва?» «Ты разве не слышал, о чем я толковал? Ей выстрелил в голову черный страж. Такого, Зулейн, не пережить никому». «Вы все еще не ответили на мой вопрос», — сказал Кай. Тошнотворная головная боль истощала его и без того небогатое терпение. «Почему я в цепях?» «Для безопасности, твоей и моей». «Я не понимаю». «Конечно нет», — сказал Григора. «Подозреваю, что и не поймешь никогда». «И что это должно означать?» — требовательно спросил Кай. — «Это означает, что я был прав, считая, что от тебя будут одни неприятности». Из-за спины Кая появились крупные руки и рывком поставили его на ноги. Его конечности казались ватными, как будто он лишился всех сил. Его мотало, ноги подгибались под весом собственного тела, и он не упал лишь благодаря чужой руке, которая без труда удерживала его в вертикальном положении. Тело ныло, а по поверхности кожи как будто бегал слабый электрический заряд. Тень, которую отбросил перед собой Кай, выглядела удлиненным ломтем мрака. Она появилась в компании двух других, но последние были безоговорочно шире и безусловно длиннее. Это были тени гигантов. Кай обернулся, чтобы посмотреть, что за громилы стоят у него за спиной. Когда он разглядел тех двоих, что подняли его с пола, как пушинку, у него перехватило дыхание. Золото их доспехов не имело ни единого изъяна. Их тяжелые пластины и кольчужное полотно, сплетенное из плоских колец, дополнялось килтом из кожаных лент и полос шлифованной стали. Плащи насыщенно-багряного цвета удерживались на их плечах резными застежками в форме молний. На обоих были конические шлемы, только один был украшен кроваво-красным султаном из конского волоса, а у второго поверх нащечных пластин крепились серебряные крылья. Они были вооружены длинными алебардами с древками цвета слоновой кости, каждая из которых завершалась клинком размером с руку Кая и несло на себе стрелковое оружие чудовищных размеров, навешанное под лезвием. Пластины их брони не были гладкими. Они несли на себе замысловато выгравированные слова, которые обвивали поножи и шли по краям нагрудников, под наплечниками и вокруг горжетов. «Легио кустодис», — выдохнул Кай. Ему доводилось слышать, что кустодии заслуживают имена по ходу своих удлиненных жизней. И если это было правдой, то воины за его спиной явно были уже хорошо пожившими экземплярами своей породы. Они стояли неподвижно, как золотые статуи, которые, по слухам, охраняли гигантские подземные пирамиды, скрывающихся под поверхностью пустынях Зюдафрики. Однако Кай догадался, что они могут прийти в движение быстрее, чем он мог подумать. «Кай Зулейн!» — произнес один из золотых гигантов, тот, у которого на шлеме были серебряные крылья. «Да», — ответил Кай, проявляя удивительное спокойствие перед лицом такого смертоносного воина. «Меня зовут Сатурналия, принцип Скарфагина, Инвиктус, Кронус и Шаю Халам. И по закону Империума ты обязан перейти под мой надзор. Если ты попытаешься бежать или задействовать свои астропатические способности, хоть в каком-то их аспекте, ты будешь уничтожен на месте, без права апелляции в любые вышестоящие инстанции. Сказано мной есть что-нибудь неясное. Прошу прощения, что...» Гигант нагнулся вперед. И Каю показалось, что красные глазные линзы его шлема сузились. Голова Сатурналии склонилась в бок. И Кай попытался представить, что за мысли бродят сейчас у кустодия в голове. Сатурналия посмотрел на Григора. «Из него сделали имбецила?» — спросил кустодий. «Нет», — ответил Григора. «Думаю, он просто сбит с толку». Кустодий был озадачен. «Я вполне ясно все изложил». «Тем не менее», — сказал Григора, — «не позволите ли мне?» Сатурналия кивнул и снова выпрямился. «Я не понимаю, что происходит», — сказал Кай. «Куда они меня забирают? Я ничего такого не сделал». «К тебе прикасалась Сарашина, сильный телепат, которая, если не стала одержимой высокоинтеллектуальными сущностями варпа, то как минимум выступала для них проводником, используя свои таланты Ватика. Чтобы через нее не передалось, сейчас это в тебе, и мы собираемся выяснить, что именно». «Мы? Кто это мы?» На этот вопрос ответил Сатурналия. «Нейролокуторы Легио Кустодис», — сообщил кустодий. «Тебя заберут в темницы Дворца Императора. И что бы там ни было у тебя в голове, люди, искусные в добывании информации любой ценой, это из тебя вынут». «Погодите!» — выкрикнул Кай, разворачиваясь к Григору. «Вы не можете позволить им меня забрать. Я ничего такого не сделал». Криптостезик остался глух к его мольбам, ограничившись наблюдением за тем, как кустодии застегивают на висках Кая медный обруч. «Нет, что это?» — выкрикнул Кай. Он получил ответ на свой вопрос секунду спустя, когда услышал легкое гудение. Функции его нервной системы нарушились, и он безвольно обмяк в хватке кустодиев. «Нет!» — зарыдал Кай. «Пожалуйста, умоляю вас! Я ничего не знаю! Она ничего мне не передала, клянусь! Вы зря тратите ваше время, прошу вас, вы совершаете ошибку!» «Легио Кустодис не совершает ошибок», — ответил Сатурналия. «Григора!» — завопил Кай. «Помогите мне, прошу вас! Умоляю!» Криптостезик не ответил, и кричащего астропата поволокли из транзала, навстречу стальной каталке и дознавателям со скальпелями, сверлами для трепанации черепа и инвазивными нейропсихическими зондами.